Мышонок без страха и без укоризны, сэр Рипичип покидает отчизну. По синему морю кораблик летит, нарнийский грызун у кормила стоит. Он должен объехать волшебные страны, чтоб всем рассказать о победе Аслана. Ликуй, Мумидол, зазеркалье сияй, о, град изумрудный, лучись и сверкай, играй, лукоморье, под дубом зеленым мышонок пирует скотищем ученым. За здравную песню мурлыкает кот, но долго ли, коротко ли, время не ждет. И снова в поход отправляется мышка. Прощайте, русалки, привет, коротышки. Но доктор Пилюлькин испуган и зол, велит он от бешенства сделать укол. Клинический случай, горячный бред, ни львов, ни колдуний, ни нарнии нет. Не то чтобы нет, заступается Знайка, все это метафоры, символы, знаки реальности некой, хоть лев, хоть змея. Он вправду взбесился, спасите меня. И впрямь Репичип не на шутку взбесился, но славный свой меч осквернить не решился. Сиропчик и пончик воскликнули: «Ой, уж если посланец такой боевой, то лев-то, зверюга такой здоровенный, он нас толстячков разорвет непременно». А Винтик и Шпунтик подумали: «Ишь, как складно болтает бродячая мышь! Эх, нам бы твои бы, мышонок, заботы! Кончай перекур, продолжаем работу». А гусля и тюбик, и цветик поэт сказали религии твердое «нет». Смиренье, трезвление, благоговенье, ну где ж тут свобода самовыражения? А вот торопышка уверовал в раз, молебны служил он уже через час. Уже через два он с авоськой подрался, поскольку заважничал и обзывался. Сосудом греха синеглазку назвал, и цветика книжку в клочки разорвал. Вконец ошалел неофит просветленный, и был отлучен Репичип изумленный. Ну что мы за люди, обидно ей-ей, ужель коротышки глупее мышей? Но ты-то, хоть ты-то, мой бедный незнайка, давай-ка не умничай, слушай давай-ка.